Тогда я решил применить иной подход. Когда кирасир вновь оказался передо мной, я пригнулся и ударил саблей по одной из передних ног лошади. Рассчитывал повалить животное, чтобы всадник вылетел из седла. Спешим драться сподручнее. Но сабля словно по деревяшке ударила, и конь не обратил на это ни малейшего внимания. Он тут же развернулся, и кирасир снова попытался достать меня палашом. Он рубил и рубил, а я еле успевал уклоняться и блокировать удары. Конь брыкался передними ногами и, стараясь укусить меня, щелкал зубами. Я понял, что скоро выдохнусь, а всаднику, хоть бы что. Он таращился на меня тьмой своих глазниц и махал тяжеленным клинком. Я держался с левой стороны, и ему не просто было достать меня, но я знал, бой не может продолжаться вечно, рано или поздно силы покинут меня. Тогда я решил опробовать свои морозные чары. Когда конь в очередной раз встал на дыбы, я отскочил и, выставив вперед руку, направил на его ногу поток холода. Копыто покрылось ледяной коркой, но это не остановило животное. Я еще несколько раз пытался заморозить восьминогого скакуна, но каждый рез безуспешно. Не попадал, куда надо. При этом мне приходилось еще и парировать удары палаша. Я начал выдыхаться и терять концентрацию. Конь поднялся на дыбы, я отпрыгнул, оказался на снегу. Копыта ударились в землю рядом. Я протянул руку, снова насылая холод. На этот раз повезло. Суставы двух передних ног животного сковал прочный ледяной кристалл. Конь оступился и рухнул на дорогу, брыкаясь и издавая злобное рычание. Кирасир вылез из-под туши скакуна и пошел на меня. Он был огромного роста. 1.2 метра, не меньше. Я вскочил. Кирасир замахнулся палашом, но я опередил его и вонзил саблю в толстую бычью шею воина. Без толку. Клинок будто воткнулся в дерево. Кажется, существо это действительно бессмертно. Не зря сноходцы так боялись его. Удар палаша пришелся мне в шею, которая покрылась ледяной коркой. Он оказался такой силы, что меня отбросило в сторону. Кажется, даже кости хрустнули. Если б не защита, моя голова точно слетела бы с плеч. Нет, драться с кирасиром было бесполезно. Я даже не представлял, как убить его. Кирасир сделал выпад палашом, и я еле успел откатиться в сторону. Острие вонзилось в мерзлый грунт. Я вскочил и выставил вперед свободную руку. Нога воина оказалась скована льдом, а я снова чуть не получил по шее палашом. На этот раз успел пригнуться. Вскоре и вторая нога кирасира оказалась в ледяном плену, а потом и обе руки. Воин больше не мог двигаться. В это время конь уже освободился от морозных оков и пытался подняться. Пришлось снова его заморозить. Все 8 ног и морду. Ждать, пока оба монстра освободятся, я не стал. Побежал прочь от места схватки. На снегу были отчетливо видны следы 3 человек, и, ориентируясь по ним, я добрался до длинного, сложенного из красного кирпича одноэтажного здания с высокими мутными окнами. Рядом, ворота, ведущие во двор. Туда-то, судя по следам, и отправилась спасшаяся троица. Здание оказалось металлургическим цехом. Тут стояли несколько больших печей, наковальни, еще какие-то приспособления. Инструмент был аккуратно разложен по своим местам. Выглядело все так, будто рабочие навели порядок и просто отошли на время, чтобы вскоре вернуться к своим обязанностям. Но не вернулись, теперь инструменты, печи и пол покрылись толстым слоем пыли. Ушел. Йозеф запер за мной входную дверь. Молодец. Думали ты, того. Остальных видал. Что с ними? Тамаш и Фторак тоже были здесь. Они с любопытством смотрели на меня, словно я с того света вернулся. Прошка убежал в другую сторону, сказал я, остальные мертвы. Твою мать. Сплюнул Йозеф со злости. Нас всего 3 осталось. Теперь мы тут в западне. Втроем даже от собак не отбиться. Во-первых, не втроем, а вчетвером, поправил я, а во-вторых, можно попробовать отыскать Прошку. Да это тупень, небось, сгинул уже, махнул рукой Йозеф. Дурачина же. Не знаю, зачем его вообще берут постоянно. Ты шаша. Вдруг зашипел Тамаш и прошептал. Прячься. На улице раздавался цокот копыт. Кажется, кирасир шел по нашим следам. Мы присели на корточки за одной из печей и стали ждать. Чья-то тень загородила окно цеха. На лицах моих спутников застыл ужас, но никто не издал звука, а я думал о том, что сейчас снова придется морозить этих 2. Первый-то раз пришлось повозиться, а как теперь справляться, и вообще не ясно. Но вот копыта снова застучали по мерзлой земле. Конь пошел дальше. Мы все вздохнули с облегчением, когда цокот смолк. «Вот же, бестия!» – тихо пробормотал Йозеф. «Он что, теперь все время нас гонять будет? Что делать-то?» – нетерпеливо спросил второк. «Уходить надо», – буркнул Йозеф. «Подальше отсюда. А Прошку хорошо бы найти, если он еще жив», – заметил Тамаш. «У него мать одинокая, больная. Что она без сына-то станет делать?» «Некогда», – процедил Йозеф. «Пока искать будем, стемнеет. Тогда всем хана. Все ж знаете правила. Когда Тамаш сказал о матери дурачка Прошки, я вдруг вспомнил о своей. Она ведь тоже теперь осталась совсем одна. Муж скончался 12 лет назад, а теперь и единственный сын не доехал домой. У меня даже ком к горлу подкатил. Я найду его», — поднялся я. «Ждите. Куда тебя несет?» — нахмурился Тамаш. «Все пойдем». «Смысла нет», — ответил я. «Шума от нас будет много, а если кого встретим, все равно не отобьемся». «Ладно», — протянул Йозеф. «Только быстрее. Сегодня еще брешь надо открыть. А шляться в потемках чой-то неохота». Я подумал, что найти Прошку будет несложно. Всего-то надо вернуться на место схватки и оттуда идти по следам парня. Близ перекрестка, рядом с которым я дрался с кирасиром, лежали три изуродованных трупа. Тела я обыскал. Забрал мешочки с пулями, а также сосуд с пеплом из котомки Саввы. Подумал, пригодится. Не зря же мы специально задержались, чтобы собрать прах существа. Значит, был в этом какой-то прок. Возможно, его, как и кристаллы, получится продать, когда вернемся в Явь. Прошка далеко не ушел. Он спрятался в одном из дворов неподалеку, забрался в сарай и схоронился за кучей дров. Когда я нашел его, он так и сидел, трясясь от страха. Дрожащей рукой он направил в меня свой фитильный пистолет. «Как тебе удалось?» – пробормотал Прошка. «Он же зарубил тебя». «Нет, тебе показалось. Пошли, нас ждут». «Я не пойду», – замотал головой Прошка. «Не пойду с тобой, ты, колдун». «Хорош придуриваться», я отвел пистолет, схватил парня за шиворот и выволок из сарая. «Тебя товарищи твои ждут. Уходить надо отсюда, пока эта тварь не нашла нас». Мы с Прошкой вернулись в цех, и оттуда уже все вместе двинулись дальше. Ни у кого даже мысли не возникло возвращаться к трупам товарищей. Йозеф и остальные торопились покинуть этот злополучный район. Вскоре оказались на дороге, ведущей через поле. Впереди виднелись домики. На холме неподалеку стояло длинное двухэтажное здание за изгородью, кажется, очередной особняк. Архитектура его не отличалась изяществом. Серые каменные стены, узкие окна, арки на первом этаже. Его мы отметили, как предположительное место следующего ночлега, и свернули в поле, поросшее кустарником и редкими деревьями. Местность тут была холмистая. Мы то лезли вверх, то спускались вниз, продираясь сквозь гущу ветвей. Всю дорогу Прошка твердил, что я колдун, и что кирасир меня зарубил, а я воскрес. К счастью, ему никто не верил, а Йозеф, потеряв, наконец, терпение, обернулся и так рявкнул на парня, что тот всю оставшуюся дорогу рта не раскрывал. Ко мне же после спасения Прошки Йозеф стал относиться благожелательнее, и не косился так враждебно, как прежде. «Кто вообще такие, эти моры?» Решил поинтересоваться, пока мы шли. Откуда они взялись? Однажды Тенгри и Черный Бог поспорили, чье творение окажется искуснее, начал рассказ Йозеф. Тенгри создал людей, а Черный Бог ничего создать не сумел. Он подсмотрел у Тенгри и сделал почти то же самое, но с одним отличием. Тенгри вложил в людей свет, а Черный Бог в свои творения, тьму. Увидел это Тенгри и посмеялся над Черным Богом за то, что тот ничего сам сделать не может. А Черный Бог разгневался и послал своих созданий, чтобы те уничтожили творение Тенгр. Случилась тогда великая битва, Черный Бог был повержен, а существа отправлены в бездну, и отгородил Тенгри эту бездну завесой, запретив творением Черного Бога являться в мир людей. С тех пор люди отдельно, а моры отдельно. Как-то так. Я не мастак рассказывать, но ты понял суть. Тогда почему это место называют сном? Спросил я. Стефанианцы называют это место сном блаженной Эсфири. Это ихняя святая, последовательница Стефана. Якобы она так страдала из-за гибели своего учителя, что навсегда уснула, ее страдания породили мор, а слезы обернулись кристаллами. Только это чушь собачья. Место это существует от начала времен. Так что стефанианцы опять все наврали. Обе версии происхождения мор выглядели бредово. Впрочем, как и весь этот мир. Да оно и понятно. Откуда неграмотному мужику знать что-то, кроме легенд? Здесь попробуем. Йозеф вытоптал траву неподалеку от обрыва, а затем вытащил порт и стал настраивать его. Мы же отошли к ближайшему дереву, чтобы не мешать. Хотелось есть. Под тяжестью вещей и оружия я устал как собака. Мы наломали веток и развели костер. Мужики достали узелки с остатками пищи и котелки и разогрели еду на огне. Со мной тоже поделились, и, навернув горячей картошки с кусочком ветчины, я почувствовал себя гораздо лучше. Еда заканчивается, Тамаш положил последнюю картофелину и ломоть хлеба на платок, завязал и убрал в сумку. «Сбережем до завтра. А что потом?» – спросил второк. «Потом, ничего», – ответил старик. «Если завтра не выберемся, то утратим рассудок, и пища нам уже не потребуется. Хочу домой», – простонал Прошка. «Почему Изя так долго возится? Кто не хочет?» – пожал плечами Тамаш и вздохнул. «Все хотят, но надо подождать». «Я не хочу», — вдруг проговорил второк, глядя куда-то вдаль. «У меня никого там нет больше». Тамаш нахмурился и дернул парня за плечо. «Слышь, ты это брось, ты чего удумал? Все вернемся. Смотри мне в глаза, ты это, не сдавайся. Сейчас Йозеф брешь откроет, и мы окажемся дома». «Тоскливо мне», — вздохнул второк. «Опять ты из-за своей бабы слезы льешь, да новую найдешь. Делов-то, молодой, поди. Погуляем мы еще на твоей свадьбе». Второк поджал губы и закивал. Было тихо, даже ветер не дул, и ветви деревьев застыли неподвижной сетью на фоне серого неба. Мы сидели и смотрели, как Йозеф колдует над прибором в безуспешных попытках вытащить нас отсюда. Я подошел к обрыву. Внизу белел туман, который простирался до самого горизонта. Я вернулся и поинтересовался у Тамаша, что там дальше. «Край», — ответил старик. «Ничего дальше нет. Совсем ничего, не поверил я. Ну а сам как думаешь, умный, поди, вот и посуди, что может быть за краем? А у Еви тоже есть край. Само собой, у всего есть край, ничто не бесконечно. Я вспомнил, что в сумке моей тоже есть такая же штука, и подошел к Йозефу. Объясни, что делать, я достал порт, может, вдвоем быстрее получится. А что раньше молчал? Ладно, гляди». Йозеф бросил на меня быстрый взгляд и снова уткнулся в прибор. «Нужно настроить порт на лад порта в Еви, тогда откроется брешь. Загвоздка в том, что лад порта в нашей старой точке я знаю, а в других местах надо подыскивать. Крути потихоньку кольца и ищи. Начни с 20.00. Когда кристалл засветится, считай, нашел. Обязательно это делать на открытой местности», — спросил я. «Все всегда создают брешь на открытой местности. Иначе помех много, не получится ничего. Вообще, я знаю промежуток, в котором надо крутить. Но чё-то пробую, и никак. Видать, другой надо искать». Я уселся рядом, настроил порт на нужные координаты и принялся медленно вращать круги. Так мы и сидели. Час, наверное, а может, и больше. Мужики затушили костер, чтобы не привлечь внимание тех, кого не надо, а потом Тамаш крикнул нам, что видел неподалеку кристаллы, и все трое ушли собирать их. Уже стемнело, а мы с Йозефом сидели и крутили кольца в надежде открыть портал. Но ничего не происходило. Йозеф остановился. «Бесполезно», — проговорил он себе под нос. «Из этой точки нам не попасть в явь. Другую надо искать. А когда искать? Завтра все свихнемся. Рано сдаешься», — подбодрил его я. «Сегодня никто не свихнулся. И завтра не свихнемся. У меня уже в голове туман. Ни хренашеньки у нас не выйдет, хоть всю ночь тут просидим, я же не сошел с ума, ага, только забыл все к такой-то матери, к тому же ты, светлейший, у вас это, может, и не так быстро происходит, может, вам на помощь кого отправит, кого?» Йозеф скептически скривился и посмотрел на меня, как на дурака. «Кому мы нужны? Дней 10 осталось до обновления, сейчас сюда вообще никто не ходит, это мы, бараны, поперлись. Старую коргу послушали на свою голову. По башке бы ей дать, чтоб людям мозги не пудрило. Обновление. Ну, и это не помнишь. Стефанианцы считают это пробуждением, будто бы их святая просыпается. Почему думаешь, следующий месяц месяцем пробуждения называют? Сон исчезнет на несколько дней. Он уже исчезает. Видишь, края. Раньше он был больше. Да и постоянства теперь нет. Кварталы меняются местами. И потом он опять появится. Ясен пень. Кончено, хмыкнул Йозеф. Куда ж он денется-то? Вести были нерадостные. Не то, чтобы я верил, что лишусь рассудка. Три ночи пережил, и ничего подобного за собой не наблюдал. Воспоминания же у меня по иным причинам отсутствовали. Но вот перспектива исчезнуть вместе со всем сном как-то не впечатляла. Кажется, об этом и предупреждала моя спасительница. «Сон утрачивает постоянство», — сказала она. «Значит, и правда, надо торопиться. Время у меня, конечно, еще есть. Даже если все мои спутники свихнутся, я-то теперь знаю, что делать. Глядишь, и найду верную комбинацию, чтобы открыть брешь. А если нет, если не успею?» Из зарослей выскочили Тамаш и Второк и побежали к нам, за ними ковылял, постоянно оглядываясь, Прошка. «Мы видели жнеца», — проговорил Тамаш, подбегая. «Нельзя тут больше оставаться. Уходим, пожалуйста», — заскулил Прошка. «Мне страшно. Чё? Где?» Йозеф вскочил, вглядываясь во тьму. «Там», — указал Тамаш. «Красные глаза в кустах. Мы собирали кристаллы, когда увидели их. Не померещилось. Всем сразу. Ну иди проверь. Дерьмо», — процедил Йозеф. «Все пошли». Он спрятал порт в сумку. «Я тоже, и мы пошли. А точнее, побежали трусцой прочь от этого места. Густая трава и заросли мешали нам, но Йозеф и остальные были столь напуганы, что почти не обращали внимания на хлеставшие по лицу ветки. Судя по описанию, спутники мои видели то же существо, что и я возле особняка, когда на меня напали мертвые солдаты. Удалившись на достаточное расстояние от того места, мы перешли на шаг. Мы двигались в полном мраке, и я слышал лишь тяжелое дыхание идущих впереди и позади меня людей. «Что там было?» — спросил я у Тамаша. «Жнец», — ответил старик, — «близко к нему лучше не подходить. Как видишь, красные глаза, улепетывай со всех ног, иначе кожа слезет с костей. Слава Диевасу, они только по ночам вылезают, днем-то их не встретишь, поэтому ночами и не стоит по сну бродить. Я уже встречал существо с красными глазами», — сказал я, — «еле ноги унес». «И правильно сделал». «Да ты, я смотрю, везунчик», — проговорил Йозеф, который шел впереди. «Со жнецом повстречался, живой, с кирасиром повстречался, живой. Кто ты такой вообще?» «Колдун он», — ответил за меня Прошка и завел старую шарманку. «Я сам видел, его кирасир зарубил, а он жив. А может, это из-за тебя все беды?» — спросил Йозеф. «Может, это ты нас запутать тут хочешь, чтобы сгубить?» «Я не знал, что ответить». Рука моя легла на рукоять пистолета. Не нравилось мне, к чему клонит путеводчик. «Но Тамаш опереди меня». «Не пари чушь, Йозеф», — осадил он своего приятеля. «А что, мало ли, может он, Мора. У Моры тьма в глазах, все это прекрасно знают», — повторил старик тоном, не терпящим возражений. «Если бы не Сашка, нас бы уже порубили всех в капусту. Ты лучше за дорогой следи, куда идем, и думай, как нам выбраться». «Сам знаю», — огрызнулся Йозеф. «Почти пришли уже». Эти странные перемены в Йозефе насторожили меня. Может, он уже с ума начал сходить. Сам же говорит, пелена в голове. А если так, то следовало держать ухо востро. На ночь мы, как и собирались, остановились в большом доме на горе. Нам повезло. Дверь оказалась открыта, и в окно лезть не пришлось. Я зажег фонарь, и мы обследовали комнаты. А затем я разложил вокруг места нашего ночлега кристаллы от замков, и мы стали готовиться ко сну. «Ну что, мужики», — сказал Йозеф, — «прощаться будем. Не поминайте лихом, если что. Завтра уже всякое может случиться. И это, если кто дольше остальных продержится, пусть сделает, что должно. Ты же сделаешь, Тамаш. Тебе не впервой, ведь?» «Сделаю», — угрюмо пробурчал старик. «Будьте спокойны». Первыми дежурили я и Тамаш. Мне дико хотелось спать. Прошлую ночь не поспал, как следует, да еще и весь день, на ногах. Все тело ломило, гудели ноги. Желудок снова заурчал. Только есть нечего было. Я украдкой пожевал кусок вяленого мяса, найденного в доме охотника, но этого оказалось мало. А больше нельзя. Надо экономить. Неизвестно, сколько мне тут торчать и как скоро отыщется другая пища. Я спустился на первый этаж, решив заняться упражнениями. Все равно делать нечего, кроме как сидеть и таращиться в ночь. Но когда я заглянул в спальню, то заметил на туалетном столике овальное зеркало, закрытое тряпкой. Я подумал, да и решился. Пододвинул к столику стул, положил рядом порт, чтобы кристалл освещал тьму, и пистолет. Уселся. Ну, была не была, Я сдернул тряпку. На меня смотрел белокурый юноша. Отражение вело себя, как полагается, повторяя за мной все движения. «Короче», — сказал я, — «хватит в игры играть. Говоришь, я тело твое украл». «Не крал я твое тело. Я в нем случайно оказался. Сам не знаю, как так вышло. Да и при чем тут я? Тебя, вообще-то, убили, если ты не заметил. Может, потолкуем. Расскажешь, что произошло». Я замолчал. Чувствовал себя сейчас с идиотом. Дошел, называется, со своим отражением разговариваю. Увидел бы меня кто со стороны, решил бы. У парня совсем крыша поехала. Хотел уже накрыть зеркало и заняться, чем собирался, но вдруг понял, что изображение не двигается. Юноша в отражении пристально смотрел на меня своими ясными голубыми глазами, полными гнева. Глава 9. Из зеркала на меня смотрело отражение, которое, как бы это абсурдно ни звучало, им не являлось. Похоже, в этом куске стекла была заключена душа погибшего юноши. Ну как это работало? Об этом даже задумываться не имело смысла. Тут действовали свои законы, бесконечно далекие от законов той реальности, к которой я привык в своем мире. Да и на уме у меня было сейчас совсем другое. Я хотел узнать, кто пытался убить Даниила и, главное, как вернуться в явь. Вот только вывести бы его на разговор. Последняя наша встреча закончилась не лучшим образом. «Не смотри на меня так», — сказал я. «Я сам не рад здесь находиться. Ты, вор», — процедило изображение. «Ты отнял мою жизнь». «Нет, приятель, твою жизнь отняли другие», — возразил я, — «те, кто прирезали тебя. Может, расскажешь, хотя бы, кто это был? Почему ты в моем теле? Думаешь, я знаю?» — усмехнулся я. «Спроси, что полегче. Я брожу по этому треклятому сну уже 4 дня и ни хрена понять не могу. Кто я, где я, что это за место такое? Мой мир был совсем другим. Твой мир», — повторил задумчиво юноша в зеркале. «Кто ты такой? О каком мире ты ведешь речь? Отдай мне мое тело». Отражение сверлило меня взглядом. У меня аж пот выступил на лбу. «Послушай», — попытался я продолжить диалог. «Верни мое тело», — вскричал юноша. Его взор пылал яростью. «Или я сам заберу его. Я буду ждать тебя в каждом зеркале, я достану тебя рано или поздно. Ты вернешь мне тело, жалкий вор». Мне стало еще страшнее. Да и кто не испугается, когда ему угрожает собственное отражение. Но я все же взял себя в руки и панике не поддался. «Хватит», — приказал я. «Ты меня вообще слушаешь? Ты слов не понимаешь. Я тут ни при чем. Это случайность. Мне плевать», — воскликнул юноша. «Я тут не останусь. Я заберу свое. Да иди ты в жопу», — воскликнул я в сердцах и накинул на зеркало покрывало и добавил: «Идиота кусок». Я разозлился. «А какого хрена, спрашивается, меня обвиняют в том, что я не делал? Вот же засранец малолетний. Ну и сиди там у себя в зеркале, раз не умеешь по-человечески разговаривать. А я уж как-нибудь сам разберусь. А с другой стороны, можно представить себя на месте парня. Тебя предали, убили, а в твоем теле какой-то посторонний тип поселился. Наверное, это тяжело и обидно». Я вышел из комнаты и столкнулся нос к носу с Тамашем. «Ты с кем разговаривал?» — спросил он. «Да так, ни с кем. Я не хотел говорить, но старик и сам как-то догадался». Он прошел в комнату, схватил зеркало и, не снимая покрывала, саданул об стол так, что оно разбилось, а потом открыл окно и выкинул на улицу. «Глупец», — резко произнес Тамаш, — «никогда так не делай, никогда не разговаривай с мертвыми. За все наше путешествие я первый раз слышал, чтобы старик говорил таким тоном. Обычно его речь была спокойной и размеренной, а тут на него как будто что-то нашло. Может, и правда, влияет проведенное во сне время. С ума сходит». «Ладно», — пожал я плечами. «А почему мертвые живут в зеркалах?» Старик что-то пробубнил под нос и пошел наверх. Я последовал за ним. Мы сели за стол. Рядом спали Йозеф, Второк и Прошка. Тамаш тяжко вздохнул. «Мне страшно», — признался он. «Страшно увидеть, что с ними станет, когда проснутся. Мы не первый раз ходим в сон. Йозефа я уже лет 10 знаю, а Второка — с самого рождения. Отца его тоже знаю. Может, и правда, Фрея хотела нас всех получить в жертву. Теперь она получит, только бы не напрасно. Мне было предсказано, что я погибну во сне. Да что там, я и так это знал. Сон многих убил. Кто-то погиб от лап мор, кто-то — от прелой хвори. Вот только не думал я, что лишусь рассудка. Сколько не представлял свою смерть, никогда не предполагал, что она будет именно такой. Порой судьба преподносит нам сюрпризы, отметил я. Я тоже много чего не предполагал из того, что случилось. Не представляю, как ты еще держишься, продолжал Тамаш. Пятый день во сне. Он хмыкнул и покачал головой. Удивительно, а тебе только память отшибла. Хотя чему я удивляюсь, ты, светлейший, у вас, защита, видать, и правда, не положено нам, простым людям, нос сюда совать. Не для нас это место, не дали боги нам силу, чтобы находиться здесь, а мы все равно премся. У тебя есть дети. Сменил я тему, чтобы прекратить этот депрессивный монолог. Чем они занимаются? Есть. Старший, в моряках, средний, в солдатах, а младшего Мара забрала, а заодно и двух дочерей прихватила. Мне жаль. А чего жалеть-то? Чего было, того не воротишь. Двое-то и пожить не успели, померли во младенчестве. А одна, когда сама рожала. И знаешь, что думаю? А хорошо, что так случилось, особенно с теми двумя. Страшен наш мир, очень страшен. Я уже почти 50 лет живу, и такого, скажу тебе, повидал, что и вспоминать не хочется. Тебе и 50 нет. Чуть было не воскликнул я. Тамаш никак не походил на человека среднего возраста. На вид я бы дал ему минимум лет 60. Рано нам себя хоронить, попытался я поддержать его. Выберемся. Помню, отбили солдаты у драконов 5 девок. Тамаш ударился в воспоминания, не обращая внимания на мои слова. Жуткое зрелище. После того, что с ними там делали, они все головой двинулись. 4 бедняжки окочурились, а одна до сих пор возле храма на каталке милостыню просит. Не приведи Диевас попасть к драконам. Да и у кочевников ничего хорошего. Продадут. Город-то наш далеко от застав, а вот деревенским, кто ближе к степи живет, достается часто. Что за драконы? И про этих не помнишь. Да народец один степной. Вроде и люди на вид, а вроде, не совсем. У них чешуя вместо кожи, которую пулей не прошибешь. Опасные твари. Не знаю, как их в столицах ваших зовут, а мы драконами кличем. Ясно. Затем Тамаш рассказал, как сына забрали в солдаты. Оказалось, тот как-то на рынок пошел и вербовщиков там встретил. Ну и повелся на красивые наряды, да на посулы сытой жизни. Тогда как раз время было голодное. И ушел. 9 лет с тех пор прошло. Вот дурак непутевый, покачал головой Тамаш, и че теперь? Муштруют, небось, да шпицрутинами гоняют. И стоит того сытое брюхо. А старший? Да и старший не умнее. В матросы подался. Тоже мне. Приключений захотел на свою жопу. Вот и получил. Потонет когда-нибудь или на пиратов шахрезитских нарвется, так и закончит дни свои либо в пасти морского бога, либо в рабстве. Молодец, что сказать. Слушай, кажись, надо будить уже, внезапно вспомнил Тамаш. Мы растолкали наших спутников и сами отправились на боковую. Когда я проснулся, в окно уже бил серый утренний свет. Я выглянул на улицу. Свинцовое небо висело над землей, словно желая обрушиться на нас всей своей тяжестью. Шел снег. Я чувствовал себя разбитым и уставшим. Да и остальные, тоже. Вторую ночь подряд мы спали урывками по 2 часа. Но, кажется, пока с ума никто не сошел. Сегодня мне опять ничего не приснилось. А я ждал. Лишь из сновидений удавалось почерпнуть обрывки информации об этом мире и жизни Даниила. Мне не терпелось узнать еще что-нибудь. Но сны воспоминания больше не приходили. Прошка сказал, что хочет отлить, и побежал на улицу, а мы уселись за столом, разделив на всех краюху хлеба. «Что ж, боги даровали нам еще один день», — проговорил Йозеф. «Может, нам дается шанс. Попытаемся сегодня. Но если и сегодня не получится, то надеяться, скажу я вам, больше ни на что. Еда и вода заканчиваются, да и следующая ночь нас с ума сведет. Так что молитесь великому Тенгри, троим и хранителю Велимудру, чтобы они смилостивились над нами». Внизу послышался истеричный вопль Прошки. Мы вскочили и схватились за оружие. По лестнице застучали сапоги, и вскоре в трапезную влетел сам Прошка, бледный, как сама смерть. «Она идет!» – зашептал он. «Она идет! Я сам видел! Мы все умрем! Спаси нас, Диевас!» «Да кто идет?» – гаркнул на него Йозеф. «Говори по-человечески!» «Мара! Мара идет! Во дворе! Я вышел, а она – там!» «Мы умрем. Она за нами пришла. Я не хочу умирать». Это было похоже на бред сумасшедшего. Но мужики, кажется, восприняли слова парня всерьез. Они в страхе переглянулись. «Тебе не привиделось», — нахмурился Тамаш. «А то вдруг обознался». «Да ты чё, какой обознался? У нее клюка, во!» Прошка развел руки в стороны. «И лошадиный череп вместо башки, клянусь членом Перкунаса». «Не веришь, не богохульствуй», — буркнул Йозеф. «Где, говоришь, ее видел?» «Да на заднем дворе, как вышел, а она под деревом стояла». «Так, мужики», — скомандовал Йозеф, «быстро собираемся и валим отсюда, что есть духу». «Все поняли, мы похватали вещи и помчались на первый этаж, оттуда через главный вход, на улицу, и со всех ног бросились прочь от дома. Я не очень понимал, чего все так испугались, знал одно, то, что увидел Прошка на заднем дворе, было страшнее, чем кирасир и жнец вместе взятые. Хотя, казалось бы, что еще более жуткое может породить сон. Лишь когда оказались за городом, мы перешли на шаг. Мужики постоянно оглядывались, да и я, тоже. От кого мы бежим?» — спросил я у Тамаша. «Прошка саму Мару увидел», — ответил тот. «Если не померещилось, плохи дела. Она отметила нас. Теперь не отстанет, пока со свету всех сживет. Вот что значит долго по сну бродить. Конец нам». «Да, да, Мара на нас с отметину поставила», — подтвердил Прошка. «Она заберет нас в бездну». «Я не хочу в бездну. Я хочу домой». «Да заткнитесь уже все», — гаркнул, обернувшись, Йозеф, который шагал впереди. «И так тошно. Хранителю лучше молитесь, чтобы беду отвратил. Выберемся. Все выберемся, слышите? И точка. Сон во сне три. Стояла ясная солнечная погода. По обеим сторонам улицы огромными серыми глыбами росли дома, поражая воображение пышностью фасадов, украшенных арками, колоннадами и лепными узорами. Вместе с отрядом из 40 лишним человек я шел между всего этого архитектурного великолепия, от которого, тем не менее, веяло пустотой и холодом. Грохотали ботфорты по мостовой, гремела амуниция. Над нашими головами поднимался черный штандарт с изображенными на нем золотой горой и замком. Ветра не было, и знамя висело на флагштоке, но я знал, что на нем нарисовано. Это был герб моего рода. Впереди идущие были облачены в богато украшенные черные одежды, расшитые золотом и серебром. Жустокор отца был подпоясан синим атласным кушаком, а на голове красовалась высокая треуголка с перьями. Рядом с ним шагали еще несколько мужчин. Я не видел их лиц, поскольку находился в центре колонны за их спинами, однако знал, что все они – мои родственники, дядья, братья, кузены. Они уже много раз ходили охотиться в сон, я же оказался здесь впервые и потому с любопытством таращился по сторонам. Позади меня шли люди в нарядах поскромнее, дружинники и слуги. Воины в передних рядах не имели при себе иного оружия, кроме шпаг или палашей, а вот замыкающие несли с собой по 2-3 ружья, в том числе тяжелые дальнобойные мушкеты на сошках и длинные пики. У меня имелась при себе фузия, а в кобурах на перевязи лежали 2 пистолета с кристаллическими замками. На боку висела короткая сабля с широким лезвием. Такие же были и у некоторых слуг и дружинников. Мы вышли к площади. В центре располагался большой неработающий фонтан со скульптурами. За ним возвышался огромный храм с вычурным фасадом, украшенным арками, статуем и прочей лепниной. «Пора», — скомандовал отец, — «труби, Андрей». Мужчина невысокого роста, черный кафтан которого был подпоясан золотистым кушаком, поднес ко рту рог, что висели на ремне через плечо, и затрубил. Громогласный рев наполнил площадь. Где-то на соседних улицах слева, справа и позади нас раздались такие же звуки. Наш отряд был не единственным, вместе с нами шли другие знатные семьи, которые тоже принимали участие в охоте. Вскоре нам ответили. Из недр города донеслись вой и крики существ. Я отчетливо ощутил страх, испытываемый в тот момент Даниилом. Парень впервые в жизни услышал вопли из чадей сна, но присутствие рядом родни придавало уверенности и сил. А вскоре на площадь начали выбегать моры. Это были большие собакоподобные существа с длинными мордами, слюнявыми пастями и тьмой в глазах. Я ощущал, как страх наполняет сердце, но что-то внутри запрещало бояться, требовало храбро смотреть в глаза чудовищ, и я смотрел, скинув с плеча ружье. У мужчин, что шли впереди, кисти рук преобразились. У одних, и таких было большинство, руки покрылись бордовыми прожилками, которые источали пурпурный свет. У других, стали напоминать застывшую лаву с огненными трещинами. В В следующий момент с громкими шипением и треском в монстров полетели бордовые и оранжевые сгустки. Некоторые напоминали сферы или капли, другие – копья разной величины. Бордовые попадали в существ или дорогу под их ногами и взрывались яркими вспышками, разнося на куски твари и мостовую, а оранжевые поджигали все, во с чем соприкасались. Спустя считанные секунды на площади чернели воронки и обгоревшие, разорванные на части трупы существ, которые незамедлительно начали тлеть. Но это оказалось не все. Близилась вторая волна. Улицы ожили, многоголосый вой наполнил город. Изо всех щелей на нас ринулись моры. И тут мне стало по-настоящему страшно. Теперь существ было значительно больше, и среди них виднелись не только собаки, но и прямоходящие. Одни выглядели, как люди с жуткими высохшими лицами, другие тоже напоминали людей, но имели при этом по три или четыре руки и длинные шеи, на которых болтались головы с вытянутыми мордами и зубастыми пастями. «Стрелки! Готовьсь!» — гаркнул отец. Светлейшие рассредоточились, а бойцы с ружьями выстроились позади них в два ряда. Грохнули выстрелы, и монстры начали падать. Я тоже прицелился и пальнул в гущу бегущих на нас тварей, отдал ружье слуге для перезарядки, а сам вытащил пистолеты. Меня одолевали одновременно страх и досада, досада на то, что все мои родственники имеют талант и могут убивать существ, а я – нет. Я вынужден стоять с двумя пистолетиками и ждать, пока мои дядя и братца с помощью чар сделают основную работу. А мор становилось все больше, и мне показалось, что они вот-вот добегут до нас и сомнут наши ряды. Но руки светлейших снова наполнились чудодейственной силой, и в существ опять полетели магические снаряды. Монстры верещали, корчились в огне и разлетались на куски от бордовых вспышек. Черная кровь окропляла снег. Одна мора, бежавшая на шести конечностях, прорвалась вперед. Я выстрелил одновременно из обоих пистолетов, но промахнулся. В следующий миг в существо попал огненный сгусток, и оно, превратившись в живой факел, упало и забилось в агонии. Я видел, как кожа слезает с костей твари, столь жарким было пламя. Еще несколько существ подбежали близко к нам, но их убила магия светлейших. Вопреки моим опасениям, моры так и не добрались до нас. Враг был повержен, сражение закончено. От убитых существ и частей их тел в воздух поднималась пепельная дымка. Моры тлели. Несколько светлейших надели перчатки и кожаные маски с приспособлениями, напоминающими воздушные фильтры, и пошли собирать пепел в специальные железные банки с герметичными крышками. Остальные, в том числе, отец, отошли подальше и стали ждать. Когда пепла улетучился, отец отдал приказ уходить, оставив на площади десятерых, в том числе моего старшего брата и еще троих светлейших. Меня по-прежнему грызла досада. Все мои родственники владели чарами, каждый имел свой талант, благодаря которому мог уничтожать мор, а я мало того, что стрелял из пистолетов, как простолюдин, так еще и не убил никого. Я чувствовал себя опозоренным. Полукровка вертелась в голове. Слово это причиняло мне ужасные душевные страдания. Я часто слышал его и знал, что за спиной меня кличут именно так. Я чувствовал обиду, обиду на весь мир, на родственников, даже на отца, которого я считал самым великим воином, каких только видывал свет. Навстречу проехали три телеги. Они не были запряжены лошадьми. Спереди у них имелись два бака, а из-под задних колес валил пар. На облучках сидели по два человека. Один крутил руль, другой держал в руках ружье. Слева и справа от них покачивались кованые фонари. В кузовах тоже находились вооруженные люди.